Глава 17. Если вам достался лимон, сделайте из него лимонад. В период работы над этой книгой я однажды посетил Чикагский университет и беседовал с его ректором Робертом Мейнардом Хатчинсом. Я спросил его, как он преодолевает беспокойство. Он ответил: «Я всегда старался следовать совету, который дал мне покойный Джулиус Розенвальд, бывший президент фирмы Sears Roebuck and Company. Когда тебе достается лимон, сделай из него лимонад». Именно так и поступает знаменитый педагог. Но глупец поступает наоборот. Если он обнаруживает, что судьба вручила ему лимон, он сдается и говорит: «Я потерпел фиаско, это судьба. У меня нет никаких возможностей что-то изменить». Затем он продолжает сетовать на жизнь и упивается жалостью к себе. Но когда лимон достается умному человеку, он говорит: «Какой урок я могу извлечь из этой неприятности? Как я могу улучшить свое положение? Как мне превратить этот лимон в лимонад?» Знаменитый психолог Альфред Адлер, посвятивший всю свою жизнь изучению человека и его скрытых запасов жизненных сил, заявляет, что одним из самых удивительных качеств человека является его способность превращать минусы в плюсы. Я расскажу вам интересную и вдохновляющую историю одной своей знакомой, которая поступила именно так. Ее зовут Тельма Томпсон. «Во время войны, — рассказала мне она, — моего мужа назначили на службу в военный учебный лагерь недалеко от пустыни Мохаве в штате Нью-Мексико. Я поехала туда вместе с ним, чтобы не разлучаться. Я возненавидела это место. Все в нем вызывало у меня отвращение. Никогда в жизни я не была так несчастна. Моего мужа послали на военные учения в пустыню Мохаве, и я осталась совершенно одна в крошечном доме. Жара была невыносимой, 125 градусов по Фаренгейту, около 52 по Цельсию, в тени кактуса. Поблизости не было ни души, с кем бы я могла поговорить. Вокруг только мексиканцы и индейцы, которые не говорили по-английски. Ветер дул непрерывно, и все кушанья, которые я ела, и сам воздух, которым я дышала, были полны песка, песка, песка. Я была настолько несчастна, мне было так жаль себя, что я написала своим родителям. Я писала, что у меня больше нет сил, и что я возвращусь домой, ибо не могу больше ни минуты все это терпеть. Лучше быть в тюрьме. Отец прислал мне ответное письмо, состоявшее из двух строчек. Эти две строчки навсегда запечатлелись в моей памяти. Они полностью изменили мою жизнь. Два человека смотрели сквозь тюремную решетку. Один видел грязь, другой видел звезды. Я снова и снова перечитывала эти строки, и мне стало стыдно за свое поведение. Я решила найти что-то положительное в моей ситуации, постараться увидеть звезды. Вскоре я подружилась с местными жителями, и меня потрясло их отношение ко мне. Когда я проявила интерес к их тканам и керамическим изделиям, они подарили мне свои самые лучшие творения, которые отказывались продавать туристам. Я изучила диковинные формы кактусов, юкки и юкки древовидной. Я узнала много нового о луговых собачках, наблюдала заход солнца в пустыне и искала морские раковины, которые пролежали здесь миллионы лет с тех пор, когда пески пустыни были дном океана. Что вызвало такие поразительные изменения во мне? Пустыня Мохаве не изменилась. Индейцы остались такими же. Изменилась я сама. Изменилось мое умонастроение. И таким образом я превратила свои самые мучительные переживания в самое волнующее приключение моей жизни. Я открыла новый мир. Он взволновал и вдохновил меня. Я была настолько потрясена, что написала об этом книгу, роман, который был опубликован под названием «Ярко освещенные бастионы». Я выглянула из созданной мною тюрьмы и увидела звезды. Тельма Томпсон, вы открыли для себя древнюю истину, которой учили греки за 500 лет до нашей эры. Путь к счастью лежит через трудности. Гарри Эмерсон Фоздик повторил это снова в 20 веке. Счастье в основном не удовольствие, в основном это победа. Да, победа, которая ощущается как результат преодоления трудностей, как триумф, когда мы свои лимоны превращаем в лимонад. Однажды я побывал во Флориде в доме у счастливого фермера, которому удалось превратить даже ядовитый лимон в лимонад. Когда он приобрел ферму, то вначале был доведен до отчаяния. Земля оказалась ни к чему не пригодной. На ней нельзя было выращивать фрукты, разводить свиней. На участке росли только низкорослые дубы и водились гремучие змеи. Но в конце концов его осенило. А что, если обратить минусы в плюсы? Почему бы не извлечь пользу из гремучих змей? Ко всеобщему удивлению, он занялся консервированием мяса гремучих змей. Несколько лет назад я остановился у него на ферме и узнал, что толпы туристов стремились увидеть эту ферму гремучих змей. Ее ежегодно посещали 20 тысяч человек. Его предприятие процветало. Яд, получаемый из зубов змей, отправлялся в лаборатории и использовался для изготовления антитоксичной иммунной сыворотки. Кожа змей продавалась за баснословные деньги, из нее изготавливали женские туфли и сумки. Консервированное мясо гремучих змей отправлялось клиентам по всему миру. Я купил открытку с видом фермы и отправил ее в почтовом отделении деревни, которая была переименована и названа «Гремучая змея», в честь человека, превратившего ядовитый лимон в сладкий лимонад. Я исколесил всю Америку, и мне посчастливилось встретить десятки мужчин и женщин, которые проявили способность обращать минус в плюс. Покойный Уильям Болито, автор книги «12 против богов», выразил это следующим образом. «Самое важное в жизни состоит не в том, чтобы максимально использовать свои успехи. Каждый дурак способен на это. Действительно важным является умение извлекать пользу из потерь. Это требует ума. В этом и заключается разница между умным человеком и дураком». Болито произнес эти слова после того, как потерял ногу в железнодорожной катастрофе. «А я знаю человека, который потерял обе ноги и сумел с избытком компенсировать эту потерю. Его зовут Бен Фордсон. Я познакомился с ним в лифте отеля в Атланте, штат Джорджия. Когда я вошел в лифт, мое внимание привлек весело улыбавшийся человек без обеих ног. Он сидел в кресле-каталке в углу лифта. Когда лифт остановился на его этаже, он вежливо обратился ко мне с просьбой отодвинуться в другой угол, чтобы он мог выехать на своем кресле. «Мне так жаль», — сказал он, — «что я доставляю вам неудобства». И при этом лицо его озарила лучезарная улыбка, согревающая душу. Выйдя из лифта, я пошел в свой номер и все время думал о жизнерадостном калеке. Потом я разыскал его и попросил рассказать о своей жизни. Это случилось в 1929 году. С улыбкой начал он свой рассказ. «Я отправился нарезать прутья орешника, чтобы приспособить их как подпорки для бобов у себя в саду. Погрузил их в свой форт и поехал домой. Вдруг один из прутьев выскользнул, попал под автомобиль и заклинил управление в тот момент, когда я делал резкий поворот. Автомобиль стремительно перескочил через ограждение, а меня выбросило из него и ударило о дерево. У меня был поврежден позвоночник, ноги парализовало. Это случилось, когда мне было 24 года. С тех пор я не сделал ни одного шага. В 24 года он оказался пожизненно приговоренным к инвалидному креслу. Я спросил его, как ему удалось так мужественно пережить это, и он ответил: «Я не мог примириться с этим вначале». Он негодовал и был в отчаянии, постоянно проклинал свою судьбу, но томительно проходили годы, и он убедился в том, что его негодование ничего не приносит, кроме ожесточенности. «Я, наконец, оценил доброту и внимание ко мне других людей, — сказал он, — и решил быть добрым и внимательным к ним». Я спросил, считает ли он после того, как прошло так много лет, что этот случай был страшной катастрофой в его жизни. И он сразу ответил: «Нет, я теперь почти рад, что это произошло». Он рассказал мне, что, преодолев потрясение и возмущение, начал жить в другом мире. Он увлекся чтением и полюбил хорошую литературу. За 14 лет он прочитал по крайней мере 1400 книг, и они открыли для него новые горизонты, сделали его жизнь намного богаче, чем когда-либо прежде. Он стал слушать хорошую музыку и сейчас восхищается великими симфониями, которые в прошлом вызывали у него скуку. Но самым главным было то, что у него появилось время размышлять. «Впервые в жизни, — сказал он, — я был в состоянии беспристрастно взглянуть на мир и ощутить подлинный смысл ценностей. Я начал понимать, что в основном мои стремления в прошлом ничего не стоили». Благодаря чтению он заинтересовался политикой, изучил общественные проблемы и выступал на разных заседаниях, сидя в своем кресле. Постепенно он познакомился со многими людьми, и люди его узнали. В настоящее время Бен Фордсон, который по-прежнему не покидает своего кресла, секретарь штата Джорджия. В течение последних 35 лет я руковожу курсами для взрослых в Нью-Йорке. За это время я обнаружил, что многие из моих слушателей глубоко сожалеют о том, что не получили образование в колледже. По всей вероятности, они считают, что отсутствие высшего образования является большим препятствием. Я знаю, что это не всегда так, ибо встречался с тысячами людей, преуспевающих в жизни, которые окончили только среднюю школу. Я часто рассказываю своим слушателям историю одного человека, которого я знал. Он окончил лишь начальную школу, вырос в ужасающей бедности. Когда умер его отец, то друзьям пришлось собрать деньги на гроб. После смерти отца мать мальчика работала на фабрике, где выпускались зонтики. Она трудилась по 10 часов в день и брала еще сдельную работу на дом, где работала до 11 часов вечера. Мальчик, воспитанный в таких условиях, увлекся занятиями в драматическом кружке, организованном в клубе при церкви. Игра на сцене вдохновляла его, он решил овладеть ораторским искусством. Это привело его в политику. В 30 лет он был избран в легислатуру штата Нью-Йорк. Но, к сожалению, он был совершенно не подготовлен к такой ответственной деятельности. Он даже откровенно признался мне, что и понятия не имел, что к чему. Он изучал длинные, сложные законопроекты, по поводу которых ему предстояло голосовать, и никак не мог в них разобраться, словно они были написаны на языке индейцев чуктоу. Он был обеспокоен и обескуражен, когда его сделали членом комитета по лесному делу еще до того, как ему довелось побывать в лесу. Он также был обеспокоен и обескуражен, когда его сделали членом банковской комиссии штата до того, как у него появился счет в банке. Он признался мне, что был готов отказаться от занимаемой должности, но ему было стыдно рассказать об этом матери, только поэтому он продолжал работать. В отчаянии он решил заниматься по 16 часов в день и превратить свой лимон невежества в лимонад знаний. В результате из местного политика он превратился в фигуру национального масштаба. Он стал настолько известен, что газета «Нью-Йорк Таймс» назвала его самым любимым жителем Нью-Йорка. Я рассказываю вам об Эле Смите. Через 10 лет после того, как Эл Смит стал выполнять свою программу политического самообразования, он сделался самой выдающейся личностью в администрации штата Нью-Йорк. Он был губернатором штата Нью-Йорк 4 срока. Такого рекорда ни у кого не было. В 1928 году он был кандидатом на пост президента от Демократической партии. 6 знаменитых университетов, включая Колумбийский и Гарвардский, присвоили почетные ученые степени человеку, окончившему только начальную школу. Эл Смит лично сказал мне, что все это было результатом его упорного труда. Работая по 16 часов в день, он сумел превратить свой минус в плюс. Согласно теории Ницше, сверхчеловек должен не только стойко выдерживать трудности, но и испытывать удовлетворение в процессе их преодоления. Чем больше я изучаю жизнь людей, достигших успеха, тем больше убеждаюсь в том, что удивительно большое число из них преуспело благодаря препятствиям в начале своей деятельности. Именно препятствия побудили их к огромным усилиям и в результате привели к огромному вознаграждению. Как сказал Уильям Джеймс, наши трудности неожиданно помогают нам. Да, вполне вероятно, что Мильтон писал прекрасные стихи, потому что был слепым. И, может быть, Бетховен не создал бы такую замечательную музыку, если бы не был глухим. Непревзойденные достижения Эллен Келлер стали возможны вследствие ее слепоты и глухоты. Если бы Чайковский не был несчастен и почти доведен до самоубийства в результате трагического брака, если бы его жизнь не была так печальна, возможно, он никогда бы не создал бессмертную патетическую симфонию. Если бы жизнь Достоевского и Толстого не была так изломана, может быть, они никогда бы не написали свои бессмертные романы. Если бы я не был таким безнадежным инвалидом, писал человек, давший человечеству новую научную концепцию жизни на Земле, я бы не взял на себя такой огромный труд и не достиг бы таких успехов. Так Чарльз Дарвин признавался в том, что его недостатки неожиданно помогли ему. В тот самый день, когда в Англии родился Чарльз Дарвин, в бревенчатой хижине в лесах Кентукки родился другой ребенок. Ему тоже помогли препятствия. Его звали Линкольн, Авраам Линкольн. Если бы он воспитывался в аристократической семье, а затем окончил юридический факультет в Гарварде, и у него была бы счастливая семейная жизнь, то вполне возможно, что в глубине его сердца не родились бы ни те проникновенные слова, которые он увековечил в Геттисберге, ни та священная поэма, которую он прочитал в день своего вторичного вступления в должность президента, самые благородные и прекрасные слова, когда-либо произнесенные правителем людей, ни к кому не питая зла, всем даруя милосердие. Гарри Эмерсон Фоздик в своей книге «Способность видеть суть» говорит: «Есть скандинавская поговорка, которую многим из нас следовало бы сделать девизом своей жизни. Северный ветер создал викингов». Откуда мы взяли, что спокойная жизнь, полное удовольствие, отсутствие трудностей и забот способны сами по себе сделать людей хорошими или счастливыми? Наоборот, люди, привыкшие жалеть себя, продолжают это делать даже лежа на мягкой подушке. Но всегда в истории человечества слава и счастье приходят к людям при любых обстоятельствах, хороших, плохих и средних, если они принимают на себя свою личную ответственность. Итак, я повторяю, северный ветер создал викингов. Предположим, Вы потеряли всякую надежду превратить когда-нибудь свои лимоны в лимонад. Однако я назову вам две причины, почему все-таки мы должны пытаться это сделать. Две причины, благодаря которым у нас есть все возможности достичь желаемого и ничего не потерять. Причина первая. У нас есть вероятность добиться успеха. Причина вторая. Даже если мы не преуспели, сама по себе наша попытка обратить наш минус в плюс заставляет нас смотреть вперед, а не оглядываться назад, вытесняет наши отрицательные мысли положительными. Это высвободит нашу творческую энергию, и мы окажемся настолько занятыми, что у нас не будет ни времени, ни склонности горевать о том, что прошло и никогда не вернется. Однажды всемирно известный скрипач Оле Буль выступал с концертом в Париже, и вдруг струна А на его скрипке неожиданно лопнула. Но Оле Буль просто закончил мелодию на трех струнах. «Такова жизнь», — говорит Гарри Эмерсон Фоздик. «Она заставляет нас заканчивать мелодию на трех струнах, когда одна выходит из строя. Это больше, чем жизнь. Это жизнь побеждающая». Я хотел бы увековечить следующие слова Уильяма Болито в бронзе, если бы имел возможность, и повесить их в каждой школе страны. Самое важное в жизни состоит не в том, чтобы максимально использовать свои успехи. Каждый дурак способен на это. Самое важное в жизни — умение извлекать пользу из потерь. Это требует ума. В этом и заключается разница между умным человеком и дураком. Итак, чтобы выработать у себя отношение к жизни, приносящее душевный покой и счастье, попытаемся применить правило шестое. Когда судьба вручает нам лимон, постараемся сделать из него лимонад.